Вы слушаете фрагмент программы «Украинец. Есть такая национальность». Сказитель Андрей Ивашко. Начнем с того, что такое идентичность вообще. Если сказать совсем просто, идентичность – это ответ на вопрос, кто есть мы. Вот о ком человек может использовать местоимение «мы». Это будет идентичность. То есть часть какой-то общности, то есть общность, частью которой он является. То есть он как меньшее в чем-то больше. За всю историю было много разных идентичностей. Идентичность никогда не была такой вот одномерной. Она всегда включала в себя много разных составляющих. Это языковая идентичность, это и родовая идентичность, это территориальная идентичность. Это зафиксировалось в том числе и в различных именах, и это осталось до сих пор там, типа, знаешь, таких вот шуточных каких-то или фразах, типа там, ну, таких именациях, типа Вася Питерский, да, например, то есть территориальная идентичность. Или могу привести в качестве примера имя Анатолий. Анатолий изначально это уроженец области Анатолии, то есть территория нынешней Турции. То есть это просто как пример. То есть была родовая, территориальная, языковая идентичность. Было определенное гражданство, подданство, то есть какому королю там человек служит, да, там, или царю. То есть была и такая идентичность. То есть идентичности было много. И перезагрузка идентичности возникала каждый раз в кризисные моменты, когда старая идентичность переставала работать и переставала давать силу. Что вообще, какова задача идентичности? Задача идентичности, по сути, давать человеку некую силу, которую он применяет в конкретных делах, которая прославляет и укрепляет его идентичность. Простой пример — род. Человек берет энергию рода и на этой энергии творит те дела, которые укрепляют и усиливают род. Вот просто как пример. И то есть происходит такой вот некий энергообмен. Так вот, некая зацикленность, вот ты мне, я тебе. И происходит некое такое вот облагораживание, укрепление. То есть человек с одной стороны, еще раз, человек с одной стороны подчерпывает силу от идентичности, а с другой стороны он эту силу вкладывает в развитие и усиление этой самой идентичности. Когда возникла национальная идентичность? И кто есть первые националисты? Вот это вот очень важный вопрос. Сразу хочу сказать, не верьте тем, кто говорит, что конкуренция наций — это древний процесс, что это изначально, что это есть двигатель человеческой эволюции. Это не так. Конкуренция — да, а вот конкуренция наций — феномен абсолютно молодой, и он появился, ну, если брать даже с запасом, 2,5 века. Национальная идентичность есть продукт эпохи просветителей. Фактически большинство этих просветителей принадлежали к масонским ложам, и впервые этот проект был обкатан и применен во Франции во времена наполеоновских войн. Собственно, этот проект, вот французы стали первой нацией, которую склепали, создали организационно и искусственно. Сначала немножко исторического экскурса, потому что без этого не получится. И, собственно, вот тогда в рамках философии просвещения возникло окончательное замещение. Вот сейчас услышите, может быть, немножко сложный термин, но его очень важно будет, ну, без этого не будет понимания мистических аспектов понятия нации. Возникло замещение священного тела короля, который являлся сувереном, и ему служили. Произошло замещение, вот этот статус священного тела короля, который неприкосновенен и который является олицетворением священной категории, как бы миропомазанник Божий, да, там, если с христианских времен тянется, со Средневековья. Этот статус священного тела короля и, соответственно, некий сакральный смысл, которым ранее наделяли роялисты короля, он был перенесен на нацию, как, где каждый человек, каждый представитель этой нации является как бы клеточкой вот этого вот большого тело. То есть кто такие националисты? Это вчерашние роялисты. То есть национализм вырос из кризиса роялизма. То есть когда люди, вот если вспомните времена там трех мушкетеров, вот служение королю считалось неким, обладало неким таким вот сакральным смыслом. И очень важно было, да, вот служить именно королю, потому что король — это некая священная категория. Это тянулось еще вот со Средневековья. Но потом, если помните, был период, когда королевская власть начала трещать по швам. Потом появились всякие там парламенты, так, чтобы уже сбалансировать, как-то выровнять вот этого короля. Самый последний парламент, он, собственно, и у нас возник в Российской империи после первой так называемой русской революции, русской в кавычках. И вот тогда французы, французские просветители, Дидро, Монтескью, там, Жан-Жак Руссо, вот эти вот ребята, они придумали совершенно новую модель в рамках философии просвещения. И фактически они разработали проект нации, где статус священного тела короля распространяется на совершенно новое образование. Но они столкнулись с одной принципиальной проблемой. Не существовало на тот момент французов, которые бы говорили на французском языке. Были гасконцы, были бретонцы, были представители там самых разных территориальных версий будущих французов как нации. И они говорили на разных диалектах. Даже если вспомните те же самые три мушкетера, «Эй, гасконец!» Да, то есть, да, они все говорили на схожих диалектах, но это были разные диалекты. И вот у них возникла проблема. Не существует французской нации как таковой. И они начали клепать ее искусственным путем. Каким образом? Через введение всеобщего обязательного образования. Они стандартизировали язык, и эту единую версию языка начали транслировать во всех школах, куда обязательно должны были отдавать своих детей родители. И им там вбивалась новая идентичность. То есть ты больше не гасконец, подданный французского короля, говорящий на своем родном гасконском диалекте, а ты француз. Ты француз. Вот это очень важно. И таким образом шло определенное замещение. И поскольку это было новое, это было вот в новинку, то над французами, по сути, поставили первый такой вот националистический национальный эксперимент. Из них клепали новую национальную идентичность. И именно это дало французам как бы новый идол, так можно сказать, новый сакральный смысл. Именно это придавало французам во время наполеоновских войн достаточно серьезную силу. И только лишь мобилизовав там всех, кого только можно было, и только с помощью России удалось французов таки сокрушить. Но дело в том, что... То есть запомните, пожалуйста, это важно. Вы это легко сможете проверить. Если вы почитаете, например, те же труды, например, Александра Дюма, у него есть короткая зарисовка «Наполеон» называется, то вы увидите там такой вот неописуемый, даже вот, можно сказать, религиозный восторг относительно фигуры Наполеона. И если вы посмотрите, это некое такое религиозное благоговение перед этой фигурой. И именно религиозное, я подчеркиваю. Национальность есть религиозный культ. Услышьте, пожалуйста. Я понимаю, что далеко не все с этим согласятся. Мне не нужно, чтобы вы со мной соглашались. Мне важно, чтобы вы меня поняли точно. А какое мнение — это ваше дело. Национальность есть религиозный культ. Если вы сравните состояние, в котором человек осуществляет какие-то религиозные практики, и для человека с ярко выраженной национальной идентичностью, который попал в жернова националистического проекта, вы увидите, что это одно и то же состояние. И более того, на предметном уровне я хочу сегодня рассказать, какая книга являлась настольной для всех, кто клепали национальную идентичность, независимо от того, где это было. Итак, французы первые получили, говоря таким языком, конкурентные преимущества в рамках западной цивилизации, склепав искусственным путем французскую нацию из множества территориальных разновидностей и диалектов. И дальше случилось интересное. Я сейчас точно не скажу, какой год. Уже так подзабыл, когда я на историческом учился. То ли 1806, то ли 1807 год, что-то такое. Французы на голову разбили русскую армию. Русскую, Пруссия. Будущее, ядро Германии. На голову разбили прусскую армию, которая считалась непобедимой со времен Вильгельма. И, собственно, вот они на голову разбили эту самую прусскую армию. И это вызвало очень сильный шок в самой Пруссии. Они не ожидали такого. И фактически вот этот сильный шок, уже германцев, он дал мощный импульс к осмыслению, как так вообще могло получиться, что нашу непобедимую армию достаточно легко сокрушили французы. И, как ни странно, германская национальная идентичность, немецкая, ну, как мы сегодня говорим, да, точнее, будет сказать, германская национальная идентичность, начала клепаться под, ну, благодаря Наполеону, благодаря тому национальному унижению, которую нанес Наполеон германцам, пруссакам, на полях вот этих, на полях сражений в рамках наполеоновских войн. И здесь я хотел бы сделать отсылку к одному немецкому философу Фихте. Он является основоположником немецкого национализма. И он разработал, буквально он жил в это время, это на его глазах происходило, он разработал такую интересную доктрину, интересную идею. Он взял идею французской национальной идентичности, французской нации, и начал перекладывать ее на немецкую основу. И увидел, что немцы разъединены. А на тот момент немцы действительно были разъединены, там множество разных герцогств, княжеств, курфюрств. И немцы разъединены, но они говорят на схожих диалектах. И у немцев особый путь. Вот словосочетание «особый путь» я прошу запомнить, потому что оно потом попадет в Россию, в императорскую, романовскую Россию. Тот особый путь. Основная идея Фихте была какая? О том, что он говорил о том, что немцы — это ядро человеческой цивилизации. Но немцы сами не знают, не осознают своей силы, не осознают своего места, не осознают своей роли. И поэтому немцев смогли разъединить, но это временно. И поэтому немцы обязательно воссоединятся и исполнят свою священную миссию по облагораживанию всего человечества. И Фихте делал ставку на протестантизм и о том, что у немцев особый путь в рамках протестантской цивилизации. Таким образом, проект просветителей французских масонов, он пошел цепной реакцией по Европе. То есть первые были французы, потом вторые были немцы. Затем, пожалуй, вот особо ярким тоже вот хотелось бы, я не буду грузить большими подробностями, я вот такими вот эскизами дам. Возник итальянский национализм, итальянская национальная идентичность. Напомню, тогда Италия тоже была разъединена, тоже была раздроблена. Было множество отдельных государств. Это 19 век, примерно там. 30-40-е годы 19 века. И там идеологом итальянского национализма возник, такой тоже советую нашим слушателям запомнить это имя, Джузеппе Мазини. И вот он как раз-таки разработал свою версию о том, что некогда была Великая Римская империя, она была свет цивилизации, но потом что-то пошло не так, она треснула и развалилась. Но вот этот... вот это ядро, вот этот потенциал облагораживания всего человечества в итальянцах, как прямых потомках римлян, оно существует, оно сохранилось, и поэтому итальянцам надо воспрянуть, объединиться и явить миру торжество цивилизации, потому что именно итальянцы должны привести этот мир к чему-то вот светлому, то есть к качественно новому эволюционному скачку всего человечества. И поэтому Джузеппе Мазини принадлежала даже такая фраза, что итальянцы — это народ-мессия. То есть слово «итальянцы» использовалось на тот момент, но оно обозначало просто граждан Италии. Но не как национальная идентичность, не как фактически религиозный культ. Если внимательно, я сейчас обращаюсь к тем нашим слушателям, кто не чужд мистике, так скажем, то есть кто не чужд мистики экстрасенсорики, тонкому восприятию и регулированию своего состояния, своего сознания, Пожалуйста, проанализируйте сами энергетические излучения, которые исходят от трудов Джузеппе Мазини и того же самого Фихте. И Жана-Жака Руссо. Давайте так. Вот как раз Италия, Германия, Франция. Вы легко увидите, что это религиозный культ, который ввергает людей в религиозный экстаз и религиозное благоговение. Таким образом, по сути, начали множиться националистические проекты. Уже возникла такая вот кузница, возникла национальных идентичностей. Я сейчас пока не буду говорить, почему эта национальная идентичность, по сути, неизбежно приводит к кровавым расправам, этническим чисткам и очень серьезным потрясениям и, ну, самым главным образом, к войнам и к большому количеству крови. И немецкий национал-социализм — это неизбежное следствие вот того разгона, который был на протяжении всего XIX века. Дальше возникла интересная ситуация, что национализм, вот именно национальная идентичность, вот уже стало понятно, что это эффективно, это работает, это возник новый тренд, говоря современным языком. Да, этот тренд начал захватывать умы и российской интеллигенции, российского дворянства времен Российской империи. Но дело в том, что в Российской империи, в принципе, быстро спохватились по этому поводу и поняли, что искать какие-то вот корни, да, там, русского народа, да, там, великороссы, малороссы, белорусы, да, это можно делать, но делать на это ставку – это будет чревато, потому что национализм, как такая национальная идентичность, она несет раздробленность. Она именно несет раздробленность неизбежно. Поэтому, если вы посмотрите историческую закономерность, многонациональные, как сегодня говорят, государственные образования, такие как Российская империя, такие как, например, там, Австро-Венгерская империя, они немножко притормаживали националистические проекты и старались как-то переводить это больше вот в какую-то в культурную, языковую плоскость, вот как бы дружба народов, да, вот как-то вот так. В то время как те государства, которые, вернее, те народы, которые оказывались в состоянии некой раздробленности и мечтали о воссоединении, а тогда уже возникла модель государства-нации, то, собственно, они, наоборот, разгоняли националистические настроения, разгоняли националистические проекты, разгоняли новую идентичность. Мы — нация. Неважно какая. Грамотно это сделали чешские националисты. Они, в принципе, сразу сделали ставку не на оголтелый национализм, а на, ну, некую такую, ну, на некий такой умеренный, сдержанный. Они пытались выстроить уникальную с точки зрения национализмов вообще систему сдержек и противовесов. Но тоже нельзя сказать, что хорошо получилось, но, по крайней мере, задумка была достаточно хорошая. И вот дальше. Канун Первой мировой войны. И, естественно, возникает, и разные стороны ищут разные точки нажима друг на друга. И поэтому, естественно, что когда речь идет о многонациональных каких-то империях, типа, самым главным образом Австро-Венгерской и Российской и Османской империи, то, собственно, для их сокрушения начали брать отдельные народы или территориальные разновидности народов. Там очень сложно определить разницу между этими понятиями. И на их основе наворачивать националистические вот эти вот проекты. То есть, чтобы у людей возникала национальная идентичность. Это было нужно для обрушения целого ряда империй. Обратите внимание, после Первой мировой войны действительно и Австро-Венгерская, и Российская, и Османская империя треснули и рассыпались. То есть именно во многом благодаря национализмам. Я сейчас не вдаюсь в подробности, я обрисовываю эскизно. Поэтому вот если сейчас подытожить, то национализм является одной из голов трехголовой гидры, которая выросла из Великой Французской революции. Если помните, эта трехголовая гидра — это свобода, равенство и братство. Из свободы вырос либерализм, из равенства вырос марксизм, из братства вырос национализм и его крайние формы — нацизм. Собственно, в России было решено вводить марксистскую идеологию и ввели классовую идентичность вместо национальной. это, в принципе, было решение для того, чтобы вот сыграть на неком таком вот балансе. То есть, с одной стороны, дать как бы национальную идентичность, да, в том числе и с перегибом, типа вот, чтобы показать, что Советский Союз — это дружба народов, как бы дружба на разных, ну, условно говоря, наций, потому что главной идентичностью является пролетариат, именно классовая идентичность, а национальная идентичность вторична. Естественно, что при обрушении марксистской системы, при обрушении Советского Союза и марксистской идеологии в советском исполнении, этот баланс нарушился, и национальная идентичность, уже подготовленная еще до Советского Союза и усиленная, разогнанная Советским Союзом, и привела к тому, что возникли национальные идентичности уже в Беларуси и в Украине, но в Беларуси это быстро затормозили и сделали очень грамотно, с моей точки зрения, тонким балансом. Ну а в Украине, к сожалению, понеслось без тормозов. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.